Женщина торопилась, и скоро она не могла уже ни жевать, ни глотать, ни сплевывать. Песок, камешки и кусочки обожженной глины забили ей дыхательное горло, лицо посинело, сердце билось все слабее, и вот дыхание остановилось. Она умерла, как сказали бы многие. Однако, согласно легенде, несчастная женщина, отведавшая свиной крови, вовсе не считала себя мертвой. Она с внезапной легкостью освободилась от пут, прошла сквозь стену и разгуливает теперь по городу. В Грюннерлёкке есть еще старики, которые с детства помнят легенду о женщине со свиной головой, что бродит по улицам с ножом в руке. И если маленькие дети выходят гулять поздно ночью, она отрезает им голову. Ведь чтобы не исчезнуть вовсе, не развеяться, как дым, ей нужно все время ощущать во рту вкус крови. Немногие, правда, помнили имя каменщика. И мастер Андерсон так и продолжал замешивать свой особый раствор. Построил он и тот дом, по которому сейчас бежала вода, но через 3 года упал с лесов и умер, оставив потомкам в наследство 200 крон и гитару. А спустя почти 100 лет строители начали использовать в цементном растворе искусственные волокна, чем-то напоминающие конский волос. А исследователи Миланской лаборатории выяснили, что стены Иерихона упрочнялись кровью и верблюжьей шерстью. Вода не просачивалась сквозь стену, она струилась вниз. В этом вода схожа с трусостью и иными пороками. Все время стремится ниже и ниже, пытаясь достичь дна. Поначалу воду впитывала порошкообразная глинистая прослойка, но она быстро насытилась, и вода побежала дальше, по пути размывая газету «Aftenposten» от 11 июля 1898 года, в которой сообщалось, в Христиании происходит настоящий строительный бум. И теперь можно надеяться, что прошли золотые деньки для бессовестных дельцов, спекулирующих недвижимостью. А на 3-й странице говорилось, что полиция до сих пор не напала на след преступника, заколовшего насмерть молодую портниху. Ее тело на прошлой неделе было обнаружено в ванной комнате. В мае того же года на берегу Аккерсельвы нашли изуродованный труп девушки. Почерк преступлений был схож, но полиция не торопилась объявлять о связи между этими двумя злодеяниями. Вода миновала газеты, прошмыгнула под дощатый настил и побежала по обратной стороне натяжного потолка. Потолок отремонтировали после протечки, случившейся в 1968 году. Его поверхность была перфорирована, и вода выглядывала в эти дырочки любопытными каплями. Они становились все тяжелее, и когда сила притяжения одерживала верх над силой, удерживающей их на потолке, капли срывались, и, пролетая 3 метра и 8 сантиметров, приземлялись, вернее, приводнялись. Вибекке Кнутсен жадно курила сигарету и выпускала дым в открытое окно 4-го этажа. Теплый вечерний воздух поднимался от прогретого асфальта на заднем дворе и подхватывал струйку дыма, быстро таявшую на фоне грязно-голубого фасада. Со стороны Уллевольсвейен слышался шум редких автомобилей. Обычно на этой улице царит оживленное движение, но сейчас, в сезон отпусков, город будто вымер. На подоконнике кверху лапками лежала муха, которой не хватило сообразительности спрятаться от жары. В той стороне квартиры, что выходила на Уллевольсвейен, было прохладнее, но Вибекке не нравился вид из того окна. Кладбище Христа Спасителя, полное знаменитостей. Мертвых знаменитостей. На 1-м этаже дома находился магазин, где, если верить вывеске, продавались монументы, а, проще говоря, надгробия. Маркетологи назвали бы это близость к рынку. Вибекке прислонилась лбом к нагревшемуся оконному стеклу. Поначалу она обрадовалась жаре, но радость быстро прошла, и теперь она скучала по прохладным ночам и людным улицам. Сегодня в магазине побывало всего 8 посетителей. Пятеро до обеда и трое после.